О каких правилах вы говорите? Он только появился, а вы его жизнь уже проиграли? Или вы забыли, что по правилам игры новичка нельзя ставить на кон в течение первых двух циклов? В это время можно только делать ставки, когда он сдохнет. А вы все такие правильные, захотели решить свои проблемы за счет него. Или, может быть, вы станете доказывать, что он сам прыгнул на колючего, на одного из самых сильных и авторитетных сидельцев? Снова повисла тишина. В том-то и дело, сами знаете, что косячите и нарушаете правила, а посему я повторюсь, если кто-то имеет претензии, озвучивайте их здесь и сейчас, а иначе не теряем времени, берем еду и расходимся. Завтра очередной сложный день. Сидельцы, поворчав, развернулись, разбившись по интересам, снова встали в очередь и уже внутри своих компаний обсуждали произошедшее. Спасибо за помощь. Не благодари, дело тут не в том, что ты мне симпатичен или я хотел помочь тебе. А в чем? Мне не нужны лишние проблемы, я, как ты, наверное, понял, здесь за смотрящего и поддерживаю баланс сил и справедливости. Если в определенный момент дать слабину перед толпой, то тут такое начнется, что сложно даже представить. И вернуть все к тому маломальскому порядку, который сейчас есть, будет ой как непросто. Ясно. А что теперь делать с телом? За это не переживай. Когда все разойдутся, я вызову ликвидаторов, и они его заберут, это не твой вопрос, иди ужинай. Виктор снова встал в очередь. Толпа теперь смотрела на него иначе. Кто-то с восхищением, кто-то с опаской, а некоторые с явной ненавистью и презрением. Получив порцию и поужинав, Виктор вернулся в камеру. Зайдя внутрь, он без сил рухнул на пол. Только сейчас он смог расслабиться и прийти в себя по-настоящему. Вроде все опять сложилось в мою пользу, но не стоит расслабляться. Надо налаживать контакты, иначе одному тут точно не выжить, подумал Виктор и провалился в глубокий сон. Утром после завтрака, по дороге в шахту, он встретил членов своей бригады. А ты не очень-то уж хилый, как показалось в начале, такого громилу на раз уработал. Ты это, прости нас, что поначалу так встретили. Мы ведь и правда думали, что ты дохляк и неумеха, будешь обузой. Мы вот что подумали, а не пора ли тебе познакомиться с другой стороной нашей жизни? А то ты только в камере и шахте время проводишь. Предлагаю завтра после выработки встретиться, покажем, как и где игры проходят, на что можно поиграть. Что скажешь? Спасибо, Винг, предложение интересное, и возможно я соглашусь, но пока надо в себя прийти, не по себе как-то от всего происходящего. Так для этого и надо развеяться, посмотришь, отвлечешься. Ну, ладно, настаивать не буду. Давай, если скучно станет, приходи. У развилки они разошлись. Винг и остальные пошли на выработку. Виктор, выйдя в зону разгрузки, присел у пульта управления. Было слышно, как где-то вдали капает вода и неспешно тянет сквозняком из отгрузочного туннеля, а еще как кто-то тихонько поскуливает. Смотревшись вдаль, он поначалу не заметил ничего странного, но постепенно глаза привыкли к туннельной темноте, и он разглядел нечеткий силуэт. Это был Жвок. Он лежал на выступающем камне и смотрел в сторону Виктора. Виктор приподнялся, чтобы взять очиститель. Но Жвок заметил движение и тоже приподнялся. Посмотрев на Виктора, он развернулся и не спеша, легонько поскуливая, побрел обратно в туннель. Несколько раз он останавливался и оглядывался. Виктор заметил, что зверь с тоской смотрит на него. «Да ты не такой злой, как про тебя говорят. А что, если ты не нападал, а пробовал поиграть? А может, ты просто голодный?» – рассуждал Виктор. «Надо будет попробовать тебя покормить. Так, глядишь, и мне будет проще тут находиться. Сытый зверь все же лучше, чем голодный. Ладно, мечтать можно сколько угодно, но надо начинать работать». Вернувшись на место и вызвав тележку, он принялся очищать ее от налипшей грязи. Время пролетело незаметно, так что гудок, оповещающий, что скоро будет обед, застал его врасплох. Сегодня рано дали, или время быстро летит. Ну да ладно, чего возмущаться. Обед – это хорошо. Можно и сходить, хотя есть особо не хочется. Стоп, а в шкафу вроде было что-то похожее на миску. Подойдя к пульту и открыв нишу, Виктор нашел посудину. То, что надо. Подойдя к крану, влил немного воды в миску и, помыв ее от скопившейся грязи, направился на обед. По дороге он не встретил никого из своей бригады. Видимо, они, в отличие от него, уже давно покинули свое рабочее место. Так и есть, выйдя из штольни, он увидел, как они, получив свою порцию еды, направились в сторону от колонны. Дождавшись своей очереди и взяв поднос, Виктор подошел к уже привычному своему месту и, сев у основания пульта, выпил серую протеиновую массу, а остальное содержимое подноса переложил в миску. Сняв куртку и перекинув ее через плечо, спрятал миску под куртку, пошел обратно к колонне и сдал поднос. Вернувшись к себе на рабочее место, недолго думая, спрыгнул в туннель и, взяв в одну руку миску, а в другую очиститель тачек, направился вглубь туннеля. Сделав несколько шагов, Виктор остановился и прислушался. В туннеле было тихо, где-то далеко капала вода, ветер легким сквозняком обдувал тело. Немного постояв и привыкнув к темноте, Виктор вгляделся вдаль, жвока не было, видимо, ушел или притаился. Нужно быть внимательнее, а то благородная идея накормить зверя как бы мне боком не вышла. Медленно, стараясь не шуметь, Виктор сделал несколько шагов вперед, снова остановился и прислушался. Тишина. Хорошо, можно пройти еще немного. Сделал еще несколько шагов и опять остановился. Вроде тихо, никого не видно. Так, продвигаясь понемногу, добрался до выступа, на котором лежал жвок. Этот выступ представлял собой небольшую отполированную площадку в скале. Виктор поставил миску с едой и медленно попятился назад, не поворачиваясь спиной к темноте. Завтра посмотрю, съедено ли то, что я принес. А сейчас можно попробовать включить систему автоматизации. Не зря же я столько времени потратил на изучение инструкций. Подойдя к пульту, Виктор приложил руку к панели. Пульт отозвался жужжанием, руку осветил луч, и появилось интерактивное меню. Попробуем вызвать тележку. После нескольких неудачных попыток, тележка все-таки подъехала. Что же теперь? Перед глазами появилось несколько символов. Один из них показывал, что проводится диагностика, второй обозначал какие-то весовые характеристики, третий был непонятен, а четвертый призывал к вниманию. Эх, была-не была, попробую нажать на первый. Меню обновилось, появилось интерактивное изображение тележки. Механический голос проговорил. Выберите действие. Проверка ходовой части. Проверка прочности корпуса. Проверка подвижных механизмов. Виктор нажал на проверку ходовой системы. Пол немного завибрировал, и под тележкой из проема появился подъемный шнек. Подняв тележку на полметра над землей, он развернул ее на 90 градусов и замер. Затем из пола на уровне колес вылезли дополнительные стойки, поднялись и коснулись колес. Они завертелись, на экране стали появляться цифры. Затем механический голос сообщил. Износ подвесных систем более 60%, требуется ремонт. Для выполнения ремонта нажмите знак «Вперед», для выхода нажмите знак «Назад». Виктор нажал знак «Вперед». Формирую задание. Нажмите «Подтверждение». Запрос отправлен. Запрос не доставлен. Запрос отменен. Нет связи с центральной диспетчерской. Выберите дальнейшее действие. Виктор нажал на выход из меню. А что тут? Когда нажал на второй значок, тележка опустилась на пол. Поддерживавшие ее опоры скрылись в нише, тележка встала на рельсы и, проехав несколько метров, остановилась в зоне разгрузки. Интерактивное табло обновилось. Нажмите «Да» для продолжения операции. Нажмите «Назад» для выхода. Виктор, не раздумывая, нажал «Продолжить», и тут же с четырех сторон от тележки выскочили небольшие стоечки, которые осветили тележку зеленым цветом. Лучи бегали по стенкам, переливаясь разными оттенками. Проверка весовых характеристик закончена. Требуется очистка от излишков застарелого материала. Для очистки нажмите «Да», для отмены операции – «Выход». Виктор нажал «Да». Пол завибрировал, со всех сторон от тележки открылись небольшие проемы, из пола выскочили пластины, которые сомкнулись между собой, образовав непроницаемый короб. По полу передавалась легкая вибрация. Виктор подошел к коробу и приложил к нему руку, чувствовалось, что внутри что-то происходит. Обойдя куб со всех сторон, Виктор вернулся к пульту. Интерактивное табло сообщало, что тележка находится в режиме очистки. символы обратного отчета показывали время до завершения операции. После отчета последних секунд картинка на табло изменилась, а перед Виктором появилась абсолютно чистая, как будто только с конвейера, тележка. «Очистка завершена», – проговорил металлический голос. «Для устройства доставки необходимо произвести техническое обслуживание и ремонт. Желаете перейти в меню ремонта?» «Нет», – нажал Виктор, так как ранее уже безуспешно пробовал провести ремонт. «Выберите действие. Ремонт, очистка, отправка на погрузку». Виктор нажал «Отправить на погрузку». Тележка подъехала к зоне разгрузки и остановилась. Для продолжения операции нажмите «Далее», для отмены операции нажмите «Назад». «Попробуем загрузить», — решил Виктор и нажал кнопку «Далее». Тележка подъехала к зоне погрузки. Выберите количество загружаемой породы. На экране отобразилась виртуальная тележка и уровни загрузки. Виктор выбрал и нажал «Далее». Дисплей отозвался очередным запросом: закрыть тележку крышкой или нет. Виктор выбрал закрыть. Бункер загудел и, открывшись, выдал порцию породы, которая ровным слоем упала в тару, а затем механическая рука аккуратно положила крышку, и на дисплее появилась очередная запись. Отправить тележку на разгрузку. Виктор выбрал «Да», и тележка, застучав колесами по рельсам, поехала по туннелю на разгрузку. После того, как тележка уехала, на табло высветилась надпись: «Желаете сохранить последовательность операций?» «Да, сохранить». «Нет, корректировать». Виктор нажал «Корректировать», пробежался по меню, внес некоторые правки и, сохранив последовательность операций, нажал «Проверить работоспособность функций». Новая тележка заехала на очистку, после очистки самостоятельно подъехала к бункеру и встала под погрузку. Бункер загудел, но ничего не произошло. Табло монитора осветилось красным цветом. «Отсутствует возможность загрузки. Неисправность системы подачи. Произведите ремонт и диагностику системы подачи». «Ну, вот тебе раз». Обрадовался раньше времени. Мешает тот кусок породы в шнеке. Надо было его хоть как-то попробовать вытащить. Монитор продолжал сиять красным цветом. Виктор нажал на кнопку диагностики и, присев у пульта, стал ждать результата проверки. На этот раз проверка заняла 10 минут. На табло появилось интерактивное изображение бункера, где красным цветом подсвечивалось место, в котором ранее он видел кусок породы. «Это я и без тебя знаю. Дальше-то что? Ты решение дай». Но на табло ничего более не изменилось. «И дальше что? Ну, показал ты мне, где эта глыба, так я и без тебя это знал», — разговаривал сам с собой Виктор. Интуитивно он дотронулся пальцем до светящейся точки на интерактивном изображении. «Желаете произвести ремонт?» «Да, нет». «Ну, давай попробуем «да», или опять скажешь «нет связи с центральным пультом», — подумал Виктор и нажал на кнопку «да». Бункер загудел, стал раздаваться металлический скрежет. «Вот блин, полез, куда не просили, не хватало еще, чтобы совсем все разлетелось. Может попробовать остановить?» «Но как?» Никаких команд отмены на планшете не было. «Ну что же, значит, так тому и быть». Скрежет усилился, бункер завибрировал, и из открывшегося отсека вывалилась большая глыба породы. «О как, все-таки можешь, когда захочешь». Взглянув на дисплей, увидел появившуюся надпись. «Провести диагностику, да, нет». «Ну, давай да». Изображение на планшете изменилось, снова забегали цифры, графики и разного рода диаграммы. Затем на дисплее отобразился отчет. Работоспособность агрегата, механизм не настроен. Износ основных механизмов 15%. Произвести настройку агрегата. Да, нет. Произвести ремонт основного механизма. Да, нет. Ну, с ремонтом понятно, тут ничего не сделаешь. А вот с настройкой можно и попробовать. Команда на настройку отозвалась быстро, и на дисплее снова забегали разные буквы и цифры, всплывали и исчезали диаграммы. Виктор смотрел, не вмешиваясь в происходящее. Устав от манипуляций, он отвлекся и услышал какой-то шум в туннеле. Виктор взял очиститель и подошел к краю платформы. В темноте было видно слабое движение. «Ага, значит, все-таки решил попробовать мой гостинец. Ну, кушай на здоровье, не буду тебя смущать», — подумал Виктор и вернулся к бункеру. Взглянув на дисплей, он увидел информацию, что регулировка произведена и работоспособность восстановлена. «Отлично», — подумал Виктор, — «теперь не нужно будет лазать и отодвигать заевший механизм». Что же, попробуем загрузиться. Перейдя в режим загрузки, он произвел необходимые операции и уже хотел нажать кнопку для погрузки, но заметил, что на дисплее появилось новое меню. А это что такое? На дисплее отображалась информация о количестве хранимой продукции. Показать количество хранимой продукции. Да, нет. Отправить всю продукцию на выгрузку. Да, нет. Отправлять пока рано. А вот сколько хранится, это очень даже интересно. Давай, покажи. Дисплей завис, и Виктор занервничал. Но вскоре экран пришел в себя, и появилась надпись. Бункер загружен на 90%. Рассчитать количество стандартных тележек. Да, нет. Произвести сжатие породы и рассчитать количество специальных тележек. Да, нет. Отправлять пока ничего не надо. А вот сколько стандартных тележек, очень даже интересно. Для отправки загруженной породы необходимо вызвать 23137 стандартных тележек. Сформировать заявку на бронирование тележек. Да, нет. Конечно, нет. Это что же, получается, если в день я отправляю в среднем 4 или 5 тележек, ну максимальное количество возьмем 5, то хватит на 4627 дней. Как все тут говорят, столько здесь не живут. Главное теперь эту информацию сохранить в тайне и использовать ее в своих целях. Если тут за одну норму готовы жизни лишить, то за такое неизвестно, что могут сделать. Тот, у кого есть порода, управляет другими, это ключ к свободе. Думаю, пора мне познакомиться с местной жизнью поближе. Раздался гудок, и Виктор, отключив дисплей, направился к выходу. В тот же момент из-за боя выходили его напарники. Ну что, не надумал сегодня вечером с нами сходить пропустить немного горячительного? А почему бы и не сходить? Мне тут еще много лет жить, так что пора узнать, что здесь есть интересное, кроме работы. Это правильно, тогда после вечерней раздачи еды, как объявят отбой, я за тобой зайду. Поверь, ты увидишь совсем другой мир.